Учимся дышать по Стрельниковой. Внимание! Если вы решили освоить комплекс упражнений стрельниковской дыхательной гимнастики, начните с первых трех упражнений. Это ладошки, погончики и насос. Все упражнения стрельниковской дыхательной гимнастики выполняются в ритме строевого армейского шага. Как маршируют солдаты, видели все. Ладошки – разминочные упражнения нашей гимнастики. На первом занятии при выполнении этого упражнения следует делать только по 4 шумных коротких вдоха носом. Затем отдых, пауза 3-5 секунд и снова подряд, без остановки, 4 шумных вдоха носом. И так нужно делать 24 раза по 4 вдоха движения. Всего 96 вдохов движений по нашему сотне. Выдох должен уходить через нос или через рот после каждого вдоха носом. Ни в коем случае не задерживайте и, наоборот, не выталкивайте воздух. Вдох предельно активный, выдох абсолютно пассивный. Просто шумно на всю квартиру как бы нюхайте воздух. Думайте только о вдохе. Если будете думать о выдохе, вы сразу же собьетесь. Стрельникова часто говорила на уроках. Сыграйте актерский этюд. Гарью пахнет тревога. Ведь на пожаре, нюхая запах дыма, никто не думает о выдохе. Все тревожно нюхают воздух, а выдох уходит самостоятельно, без нашей помощи, через нос или через рот после каждого вдоха. В то мгновение, когда вы делаете вдох, губы слегка смыкаются. У некоторых пациентов все время плотно сомкнуты губы, поэтому выдох тоже уходит через нос. Другие, наоборот, все время напряженно держат рот слегка приоткрытым. Вдох делается носом, но со слегка приоткрытым ртом. Это неправильно. Шумный короткий вдох носом на нашей гимнастике делается при сомкнутых губах. Специально плотно сжимать губы в момент вдоха нельзя, они смыкаются слегка, абсолютно свободно и естественно. При выдохе воздух пусть уходит тоже через нос. Но если для вас это затруднительно и вы раздуваетесь от остаточного воздуха, выпускайте отработанный воздух через рот. В этом случае после короткого шумного вдоха носом губы, опять-таки сами, без нашей помощи, слегка разжимаются, и выдох уходит самостоятельно через рот. Не видно и не слышно. Помогать вдоху мышцами лица, гримасничать, категорически запрещается. Нельзя также в момент вдоха поднимать небную занавеску, посылать воздух вглубь тела, выпячивая при этом живот и так далее. Не думайте о том, куда идет воздух. Думайте только о том, что вы шумно и коротко, как хлопок в ладоши, нюхаете воздух. Плечи в акте дыхания не участвуют. Следовательно, ни в коем случае нельзя в момент вдоха поднимать плечи. Строго следите за этим. И если в момент вдоха у вас плечи все-таки поднимаются, а грудь выпячивается, встаньте перед зеркалом и, делая подряд 4 шумных коротких вдоха носом, постарайтесь насильственно удержать плечи в спокойном состоянии, держась по бокам руками за брюки. В самом начале тренировки возможно легкое головокружение. Не пугайтесь. Сделайте упражнение ладошки сидя. По всей видимости, у вас не в порядке сосуды коры головного мозга. Смотрите рекомендации при вегетососудистой дистонии. Выполняя второе упражнение погончики, делайте подряд уже не по 4, а по 8 вдохов движений без остановки. Затем отдых 3-5 секунд и снова 8 вдохов движений и так 12 раз по 8, то есть 96. Сотни. На первом занятии нужно сделать еще одно упражнение. Это упражнение насос. Ограничения при выполнении этого упражнения есть в описании основного комплекса. Насос тоже нужно делать 12 раз по 8 вдохов движений, отдыхая 3-5 секунд после каждой восьмерки. Итак, на первом занятии вы сделали упражнение ладошки 24 раза по 4 вдоха движения. Упражнение погончики 12 раз по 8 вдохов движений. И упражнение насос. 12 раз по 8 вдохов движений. Всего получилось 3 сотни. На эти 3 упражнения затрачивается, как правило, от 10 до 20 минут времени. Занятия вы должны проводить 2 раза в день, утром и вечером. Повторяя урок вечером, сделайте самое первое упражнение ладошки. Не по 4, а по 8 вдохов движений подряд без остановки. Итак, 12 раз по 8 вдохов движений. Отдыхая после каждой восьмерки, 3-5 секунд. Получится так. Ладошки 96, 12 раз по 8 вдохов движений. Погончики 96, 12 раз по 8 вдохов движений. Насос 96, 12 раз по 8 вдохов движений. К Каждый последующий день осваивайте по одному новому упражнению. На другой день к этим трем упражнениям добавьте еще одно упражнение – кошка. Упражнение кошка тоже нужно делать 12 раз по 8 вдохов движений, отдыхая от 3 до 5 секунд после каждых 8 вдохов движений. Повторите занятие вечером. Итак, с каждым днем вы должны осваивать постепенно по одному новому упражнению. После кошки включите упражнение «Обними плечи», затем «Большой маятник», «Повороты головы», «Ушки», «Малый маятник», «Перекаты», наконец, «Шаги». Вновь осваиваемое упражнение нужно делать также по 8 раз за 12 заходов, отдыхая 3-5 секунд после каждой восьмерки. Если предыдущие упражнения вы уже освоили довольно хорошо и делать их вам достаточно легко, выполняйте их уже не по 8 вдохов движений, отдыхая 3-5 секунд после каждой восьмерки, а по 16, 2 раза по 8 вдохов движений. Или даже по 32, 4 раза по 8 вдохов движений. Выполнив 16 или 32 вдоха движения без остановки, сделайте паузу. То есть отдыхайте теперь не после каждой восьмерки, а после 16 или 32 вдохов движений. И после 16 и после 32 вдохов движений нужно отдыхать от 3 до 5 секунд. Если вам этого мало, можно продлить отдых до 10 секунд, но не дольше. Помните, что если первые несколько упражнений вы уже хорошо освоили и делаете их, к примеру, по 32 вдоха движения без остановки, то каждое новое упражнение нужно делать подряд все равно только по 8 вдохов движений, обязательно отдыхая 3-5 секунд после каждой восьмерки. И только через несколько дней тренировки это упражнение можно делать уже по 16 или по 32 вдоха движения без остановки. Если вы делаете упражнение уже не по 8, а по 32 вдоха движения без остановки, то все равно мысленно вы должны считать только восьмерками. Важные советы. На одно занятие должно уходить приблизительно 30 минут. Постарайтесь уложиться в это время. Делайте по 3 тридцатки каждого упражнения. Отдыхайте от 3 до 10 секунд после каждых 32 вдохов движений. Если 32 вдоха без остановки делать тяжело, отдыхайте 3-5 секунд после каждых 8 или 16 вдохов движений. Делайте на каждом занятии весь комплекс, а не несколько сотен одного какого-то упражнения. Занимайтесь утром в среднем 30 минут в течение 30 минут. При плохом самочувствии делайте стрельниковскую дыхательную гимнастику несколько раз в день, и вам станет легче. Если у вас мало времени, сделайте весь комплекс нашей гимнастики не по 3 тридцатки, а по 1 тридцатке каждого упражнения, начиная с ладошек и заканчивая шагами. На это уйдет 5-6 минут. Считайте мысленно только восьмерками. Если сбиваетесь, отдыхайте 3-5 секунд после каждых 8 вдохов движений. С каждой восьмеркой откладывайте по спичке, 12 спичек. Стрельниковской гимнастикой можно заниматься детям с 3-4 лет и людям преклонного возраста. Возраст не ограничен. Ее можно делать стоя, сидя, а в тяжелом состоянии даже лежа. Она универсальна. В среднем нужен месяц ежедневных занятий по 2 раза в день, чтобы почувствовать лечебный эффект при любом заболевании. Советую никогда не бросать эту гимнастику. Занимайтесь всю жизнь хотя бы один раз в день по 30 или даже по 15 минут. И вам не понадобится лекарство. Эту гимнастику можно выполнять как с лечебной целью, так и для профилактики очень многих заболеваний. Стрельниковская сотня. Дыхательная гимнастика Александры Николаевны Стрельниковой всецело соответствует основному требованию каждого желающего стать здоровым. В минимальные сроки максимальный результат. Каждый раз на своих лекциях, отвечая на вопрос, почему нужно отдавать предпочтение именно методике Стрельниковой, я говорю о двух колоссальных преимуществах этой гимнастики перед всеми другими. Делая стрельниковскую дыхательную гимнастику, одним ударом убиваешь двух зайцев, обеспечиваешь и внешнее развитие всех частей тела, начиная с головы и кончая ногами, и внутреннюю чистку, то есть внутренний массаж практически всех органов. Наша гимнастика универсальна. Ее можно делать стоя, сидя, а в тяжелом состоянии даже лежа. Детям от 3-4 лет и пожилым людям, которым далеко за 80. Ребенку она поможет расти максимально здоровым и правильно формироваться. А пожилому человеку продлит жизнь и сделает старость не дряхлой, немощной, а активной и работоспособной. В идеальном варианте гимнастику нужно выполнять два раза в день. Утром до завтрака или через час-полтора после него. Если завтрак не слишком плотный, можно подышать уже через 40 минут или даже через полчаса. Вечером до ужина или через час-полтора после него. Если вы делаете гимнастику до еды, то приступить к трапезе можно уже через 10 минут после дыхания по Стрельниковой. Если же вы стали заниматься через час-полтора после ужина, то не торопитесь ложиться спать сразу после тренировки. Примите теплый душ и, не торопясь, начинайте готовиться ко сну. Бывает так, что наша гимнастика взбадривает организм очень сильно, и человек не может заснуть. В этом случае делайте ее до ужина, чтобы затем не спеша поесть и спокойно подготовиться ко сну. Играет ли роль последовательность упражнений? Конечно, играет. Начинать тренировку нужно именно с безобидных разминочных упражнений, которые я рекомендую во всех своих статьях и книгах. Это упражнения ладошки и погончики. Существенное значение последовательности выполнения упражнений я осознал еще при жизни Александры Николаевны во время моей работы в клинике с тяжелыми больными в раннем послеоперационном периоде. Некоторые авторы, самым бессовестным образом переписывающие стрельниковские упражнения, предлагают доверчивым читателям другую последовательность, либо сочиненную ими самими, либо взятую из старых публикаций 30-летней давности. Но ведь Александра Николаевна Стрельникова постоянно совершенствовала свое изобретение. И я, находясь рядом со своей учительницей в течение 12 лет, принимал в этом самое активное участие. И лечу больных и провожу обследования в клинике тоже я, а не те господа, которые уродуют нашу гимнастику, зарабатывая деньги на чужой методике. Так что будьте осторожны, уважаемые читатели, и не рискуйте своим здоровьем, не делайте стрельниковскую дыхательную гимнастику по другим публикациям. Основной комплекс состоит из следующих упражнений: ладошки, погончики, насос, кошка, обними плечи, большой маятник, малый маятник, ушки, маятник головой, перекаты с правой ногой впереди, перекаты с левой ногой впереди, передний шаг, задний шаг. Норма каждого упражнения – 3 тридцатки, то есть 3 раза по 32 вдоха движения. Это составляет 96 вдохов движений или стрельниковскую сотню. Но делать по 3 тридцатки подряд тяжеловато и довольно утомительно. Поэтому я предлагаю читателям делать все упражнения в той же последовательности, но по одной тридцатке, и трижды повторить всю последовательность. То есть сначала выполнить упражнение, начиная с ладошек и кончая задним шагом, по 32 вдоха движения на каждое упражнение. Поскольку всего упражнений 13, а эта цифра нехорошая, добавим еще тридцатку упражнения насос. Итого 14 упражнений. Это один заход, один круг. Отдохнув 3-5 секунд, можно продлить паузу до 10 секунд. Повторить заход – это те же 14 упражнений. Снова отдохнуть 3-10 секунд и третий раз повторить заход по 32 вдоха движения каждое упражнение. Все, достаточно. Это норма одного урока, например, утреннего. Всего получилось 3 захода по одной тридцатке каждого упражнения. Выполнять урок в 3 захода гораздо легче, чем в один заход, но по сотне вдохов движений каждого упражнения. Мышцы в течение 32 вдохов движений не успевают уставать, а следующее упражнение нагружает уже другую группу мышц. Если вы еще недостаточно натренированы, отдыхайте 3-5 секунд после каждых 16 или даже 8 вдохов движений. То же самое следует делать, если вы, начав делать по 32 вдоха движения, устали, и вам стало тяжело продолжать тренировку в том же режиме. Если утром у вас мало времени, вы проспали и торопитесь на работу, не надо делать весь комплекс в 3 захода. Сделайте один заход, и у вас уже будет заряд бодрости на первую половину дня. Может быть, днем вам удастся урвать 5 минут для выполнения еще одного захода. А уже вечером вы спокойно, не торопясь, выполните все 3 захода. Напоминаю. Если вы занимаетесь самостоятельно по моей книге, не меняйте порядок упражнений основного комплекса. Любое отступление от правил не позволит вам достичь того положительного лечебного эффекта, который вы ожидаете получить от нашей гимнастики. Пациентам, прошедшим у меня курс лечения, и хорошо отработавшим технику выполнения основного комплекса, иногда приходится менять последовательность упражнений, акцентируя внимание именно на тех упражнениях, которые в данном конкретном случае могут дать максимальный лечебный эффект. Эти изменения зависят от характера и степени тяжести болезни, что в очередной раз подтверждает необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту при лечении любого заболевания. Помните, каждый человек индивидуален. На своих лечебных сеансах я строго учитываю возраст, диагноз, перенесенные болезни и операции, состояние каждого пациента, генную, наследственную предрасположенность организма к тому или иному заболеванию. Исходя из этого и рекомендую строго дозированную нагрузку. Внимание! Не следует пытаться вносить какие-либо новые элементы в упражнения дыхательной гимнастики Стрельниковой. Это может нанести вред вашему здоровью. Работа над ошибками. В течение 25 лет я лечу людей, обучаю их методу, благодаря которому вылечился сам. За годы практики, общаясь с тысячами своих пациентов, читая лекции, проводя практические занятия, я убедился в том, что дыхательная гимнастика, созданная моей учительницей, не имеет себе равных по своим лечебным свойствам. Но, к сожалению, у нее есть один недостаток. Она необычайно специфична. В принципе, гимнастика не сложна. Ее легко осваивают даже 4-летние дети. Выполняют пожилые люди, которым далеко за 80. Нашу гимнастику можно делать стоя, сидя, а тяжело больным, прикованным к постели, даже лежа. Однако существуют правила, нарушение которых может свести эффект от занятий к нулю. Стрельниковские дыхательные упражнения нужно делать в определенном темпо-ритме. Следует придерживаться некоторых ограничений в движениях при различных, особенно тяжелых, заболеваниях. Каждому человеку рекомендуется выполнять строго дозированную нагрузку, учитывая его диагноз, возраст, физическое состояние. В нашей гимнастике имеет большое значение счет. Во время выполнения дыхательных упражнений нужно мысленно считать только по 8. Это может показаться странным, но если вы будете считать по 5 и 10, то стрельниковская дыхательная гимнастика не будет вам помогать. Учитывая эти особенности, я хочу обратить ваше внимание на ошибки, наиболее часто встречающиеся у моих пациентов при освоении упражнений стрельниковской дыхательной гимнастики. Качество вдоха. Прежде всего поговорим о качестве вдоха. Вдох в стрельниковской дыхательной гимнастике шумный, резкий, короткий, активный, как выстрел, как укол. Прямо сейчас, читая эти строки, хлопните в ладоши 4 раза. И одновременно с каждым хлопком громко на всю квартиру шмыгайте носом, делая короткие активные вдохи. Стих хлопок, закончился вдох. Вспомните, как простуженный малыш, у которого течет из носика, шумно шмыгает носом. Вот так и вы шумно вдыхаете, словно нюхаете воздух. Потренируйтесь, сидя на стуле. В течение нескольких минут хлопайте в ладоши по 4 раза. И, подчиняясь этому ритму, также коротко и резко вдыхайте носом воздух. Сделали 4 коротких, шумных вдоха одновременно с хлопками в ладоши. Отдохните в течение 2-3 секунд, после чего снова повторите упражнение. Помните, с окончанием хлопка заканчивается и вдох. В противном случае это уже не гимнастика Стрельниковой, она вам не будет помогать. Если у вас вдох получается тихий и вы сами не слышите своего носа, значит вдох недостаточно активен. Вдыхайте резко с удвоенной силой. Это правило – панацея для страдающих бронхиальной астмой. Даже если ваш нос был оперирован, а после хирургического вмешательства восстановить носовое дыхание гораздо труднее, все равно сражайтесь за шумный вдох. Как только ваш нос начнет шумно и активно работать, появится шанс избавиться от приступов удушья. Пассивный выдох. Следующая типичная ошибка при выполнении дыхательной гимнастики Стрельниковой – это концентрация внимания на выдохе. Чаще всего его задерживают, то есть делают подряд 4 или 8 шумных коротких вдохов через нос, раздуваясь как барабан, после чего следует один единственный выдох, словно из спущенной шины. Выдох – это уходящий вдох. Напоминаю я вам слова Александры Николаевны Стрельниковой. Не думайте о выдохе. Это использованный воздух, отработанный шлак. Не нужно его задерживать, не нужно его выталкивать. Он должен свободно уходить после каждого вдоха сам. Без вашей помощи, через нос или через рот, кому как удобней. Делая нашу гимнастику, думайте только о вдохе, считайте мысленно только вдохи. Правильный темп и ритм. Третью ошибку чаще всего делают желающие заочно освоить гимнастику Стрельниковой. Они начинают выполнять вдох в очень быстром темпе. Мать и дочь Стрельниковы в прошлом обе были певицами. Они жили в постоянном окружении музыки и, создавая свою гимнастику, перебрали огромное количество песен и мелодий в поисках той, которая легко сочеталась бы с темпо-ритмом их гимнастики. И нашли. Идеально подошел к гимнастике незатейливый мотивчик «Чижика-пыжика». «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове. Стали чижика ловить, чтобы в клетку посадить. Чижик-пыжик, чу-чу-чу, я ведь в клетку не хочу». В каждой строчке по 4 ударных слога. Именно на эти ударные слоги и должны приходиться вдохи стрельниковской гимнастики. Чижика-пыжика во время стрельниковской гимнастики пропевайте мысленно, а не вслух. А теперь посчитайте, пожалуйста, все ударные слоги в напечатанном тексте. У вас получится 32 ударных слога. Значит, напевая про себя эту песенку, от начала до конца вы будете делать по 32 вдоха движения. Это удобнее, чем постоянно считать вдохи. Куплет «Чижика-пыжика» — 32 вдоха движения без остановки. Затем пауза, отдых, 2-3 секунды, и снова куплет «Чижика-пыжика». То есть еще 32 вдоха движения. В 3 захода получится стрельниковская сотня, 96 вдохов движений. Делая любое упражнение, держите в голове текст этой песенки. Ее неудобно петь ни быстрее, ни медленнее, чем она традиционно исполняется. Поэтому с ее помощью вы обязательно уловите нужный темпо-ритм стрельниковской гимнастики. А теперь давайте снова потренируемся. Для начала сидя пропойте «Чижика-пыжика» в полголоса, хлопая в ладоши на каждый ударный слог. Затем встаньте и сделайте 32 вдоха движения любого нашего упражнения, мысленно напевая «Чижика-пыжика». Вам сразу станет легче делать гимнастику. А выполняя ее правильно, вы, конечно, получите максимальный лечебный эффект. Будьте осторожны. Не делайте нашу гимнастику по публикациям других авторов. В них в искаженном виде дается материал из моих книг, либо мусолятся упражнения из журнальных и газетных статей 20-30-летней давности, по которым сегодня невозможно выполнять гимнастику без искажений. Не рискуйте своим здоровьем.